Лина даже не подозревала, что в местном воздушном пространстве дежурят подобные монстры авиации, карауля подходящую добычу для своих исполинских зубов. Облачность была почти сплошная, инверсионных следов не видно. Да и, честно говоря, ей сейчас было не до рассматривания небес. Рацию свою она уже не включала давно, батарея практически разрядилась. У нее оставались еще две сигнальные ракеты, но применить их можно только при близком появлении вертолета или самолета. Пока что девушка, если и слышала звук двигателей, то он был настолько неясный, что казался галлюцинацией. Не стоило обращать на это внимание. Она уже не доверяла собственному рассудку. По краям поля зрения то и дело возникало призрачное движение. Несколько раз ей уже мерещились люди в лохматом камуфляже или псевдохитиновых скафандрах. Но стоило хоть немного повернуть голову, как все видения мгновенно исчезали. Практикантка понимала, что стимуляторы в союзе с обезвоживанием и высокой температурой серьезно поразили ее мозг. Теперь не всегда можно было доверять своему зрению и слуху. До одинокой скалы было около 400 метров. Лина заняла удобную позицию на зеленом пригорке, возвышающемся над пустошью, покрытой редкими кустами кедрового стланника и отдельными тонкими деревьями. Отсюда открывался отличный вид на конечную цель пути. Девушка, наконец, дошла. Расстелив на земле плащ, она чистила на нем все свое оружие. Бинтов и смазки больше не было. Лина использовала оторванный карман брюк, тщательно вычищая из механизмов лесной мусор. На втором плаще были выложены остатки ее боеприпасов. 5 магазинов от карабина, один из которых неполный. Обойма для беретты и 6 ручных специальных гранат. Сейчас бы очень не помешали кое-какие вещи, оставшиеся в утерянном рюкзаке, но их уже не вернуть. В бой придется вступать с этими жалкими крохами. Ракшасов здесь обреталось не просто много. Это был настоящий кошмар. Все окрестности скалы кишели уродливыми хвостатыми созданиями. Они прятались под пушистыми ветками кедрового стланника и большими деревьями. У Лины создалось впечатление, что низшие опасаются авиации. Судя по всему, те раскаты далекого грома, что иногда в эти дни доносились до ее ушей, были следствием применения крупнокалиберных бомб или ракет. Орден или армейские подразделения не бездействовали, но все их усилия были тщетны. Они так и не нашли места, куда стремились все демоны, иначе уже давно бы выжгли всю долину. Девушка не знала, как заполучить камень истинного мира, но не колебалась в своем решении. Враг силен и многочислен, но он не предполагает ее присутствие. Значит, как минимум, есть один плюс – эффект внезапности. Кроме того, ракшасы, мягко говоря, не страдают от избытка интеллекта, так что глупость противника – это второй плюс. Все остальное – сплошные минусы. Лина и в нормальном состоянии вряд ли что-нибудь смогла бы здесь совершить, а сейчас и подумать страшно об активных действиях. Будучи практически на грани смерти, она вряд ли даже сумеет красиво умереть. На это попросту может не хватить сил. Оставалось надеяться, что лошадиная доза стимулятора хоть на короткое время сделает из нее прежнюю машину смерти. Этот непродолжительный момент придется использовать на всю катушку. Надо каким-то образом первой завладеть артефактом и спрятать его где-нибудь неподалеку, потому что скрыться с ним не удастся. Лина не обольщала себя наивной надеждой, что сможет уйти на значительное расстояние. При ее нынешнем состоянии это попросту невозможно. А кроме того, двойная доза стимулятора, скорее всего, прикончит ее за пару часов. Она и сейчас страдала от сильного обезвоживания, но это были только цветочки. Девушка понимала, что идти к ближайшему ручью не стоит. Если ее заметят ракшасы, все закончится очень быстро и камня ей не видать. Нет, практикантка будет терпеть. Пусть губы ее растрескались, как пустынная почва, а окаменевший язык сохся и болезненно соднил. Она не подставит под угрозу свою цель. За спиной послышался шорох. Лина, даже не обернувшись, надрывая пересохшее горло, хрипло произнесла: «Как твое самочувствие?» Несколько секунд было тихо, но затем демон соизволил заговорить. «Самка, если бы ты только знала, как я сейчас жалею, что не убил тебя в первую встречу вместе с мужчинами, еще на той горе!» Пожав плечами, девушка хладнокровно произнесла: «Жизнь – это полоса упущенных возможностей. Но разговор у нас сейчас не о том. Демон, я же спросила четко и ясно. Как твое самочувствие?» «Зачем тебе это знать? Просто издеваешься? Ты меня обманула. В твоем оружии были страшные пули. Они проделали две раны в моей спине. Я страдаю!» «Приятно слышать, что я не одна здесь мучаюсь. Ты сегодня сможешь воевать?» «Я воин и могу сражаться, пока существую». «Хорошо. Я надеялась на такой ответ, дожидаясь тебя здесь». «Самка, ты меня ждала?» В голосе демона было неописуемое удивление пополам с яростью. «Разумеется», – спокойно ответила девушка. «Но зачем? Неужели ты не боишься, что я тебя убью после того, что ты со мной проделала? Самка, я катился почти до самого конца спуска, проклиная тебя после каждого удара о дерево или камень. Моя броня треснула в нескольких местах. Левый глаз перестал видеть, а спина горит, пропитавшись мерзким серебром. Я торопился сюда изо всех сил, мечтая об одном – разорвать тебя на мелкие клочья. И вот ты передо мной». «И в чем причина задержки? Растягиваешь удовольствие?» «Да. Я даже не знаю, что сейчас делать. Пожалуй, для начала вытащу тебе один глаз, чтобы ты хоть немного осознала, что я сейчас чувствую». «Валяй!» – равнодушно бросила Лина, не переставая возиться с оружием. «Но если не трудно, вырви левый. Без правого я не смогу метко стрелять». Демон немного помолчал, но потом мрачно заявил: «Я один и ослаблен твоим коварством. Здесь собрались сотни ракшасов. Долг перед родом не позволит мне избежать битвы. Победить невозможно, и я неминуемо погибну. Не стоит держать ответ перед лицом предков, имея на совести недавнее убийство человеческой самки. Кроме того, оно не принесет никакой пользы делу. Да и жить тебе все равно осталось недолго. Непонятно, как ты до сих пор можешь держаться на ногах». «За меня не волнуйся, я еще тебя переживу. Демон, раз уж ты решил оставить меня в живых, то скажи, как ты собирался действовать здесь первоначально?» «Я хотел показать тебя Орде. Ракшасы жадные и глупые. Такое зрелище для них просто невыносимо. Все враги бросились бы за тобой, а я в это время спокойно забрал бы камень Эрдатуса». «Оригинально!» Устало усмехнулась Лина. «Нечто подобное я и подозревала. И ты думал, что я на это соглашусь?» «Самка, в то время я надеялся, что смогу легко ввести тебя в заблуждение. По своей воле ты бы не согласилась стать жертвой». «А почему же сейчас все разболтал?» «Самка, и ты еще спрашиваешь? После того, что случилось? Да твое коварство не знает границ. Ты сама смогла обмануть меня хитрым трюком со своими боеприпасами. Скажи, сегодняшнее нападение ракшасов – твоя заслуга?» «Отчасти да», – честно ответила Лина. «Я отлично знала, что повязка протекла, а рана воспалилась. Ты сам мне говорил, что к цели стремится вся Орда Низших. Вероятность того, что они почуют запах, довольно велика». «А сейчас?» «Все в полном порядке. После того, как ты кубарем скатился вниз, я немедленно намазалась местными растениями с резким запахом. Мне теперь трудно почувствовать даже за несколько шагов». «Так я и думал. И после всего этого ты еще спрашиваешь, почему я тебе все рассказал? Какой смысл что-либо скрывать, если ты хитрее меня и все равно узнаешь правду?» «Приятно, что ты признал превосходство моего ума. А то уже надоело слушать твои наивные бредни про глупую самку. Обидно, небось, что пострадала от примитивной женской хитрости. Ты настолько тупоголовый, что даже не догадался проверить второй пистолет и расслабился, как спящий младенец, после того, как в моем карабине кончились патроны. «Самка, немедленно прекрати меня оскорблять. Я одним движением могу оборвать невесомую нить твоей угасающей жизни». «А как же предки, перед которыми ты скоро предстанешь?» «Мне кажется, они не настолько строгие и с радостью узнают про гибель такой неотвязчивой, лживой самки, посмевшей оскорбить воина рода». «Ты на себя посмотри, честный нашелся. Пробы давно ставить негде, благородный ты наш. Убивать самок мы якобы не можем, а вот отдать их в лапы ракшасов запросто». «Я и сейчас могу им тебе показать. Это будет приятно. Мне ничего не стоит вышвырнуть тебя из кустов на всеобщее обозрение. Ракшасов подобное зрелище равнодушным не оставит». «Запросто. Можешь начинать. Но только я не стану скрываться. Наоборот, поспешу им навстречу, чтобы они не удалились от скалы». «При этом ты погибнешь». «Ничего, я все равно не смогу от них убежать. В общем так, убьешь меня, камня Ирдатуса не увидишь, понял?» «Нет, тебя понять иногда просто невозможно». «Хорошо, объясняю специально для умственно отсталых. У меня есть план, как обмануть ракшасов и завладеть артефактом. Понимаешь? Или объяснить еще примитивнее?» «Что ты придумала? Опять какое-то хитрое коварство?» «Да, но оно касается только ракшасов. Посмотри-ка сюда». Лина поднялась на колени, показала рукой в сторону скалы. «Видишь длинный пригорок с лысым гребнем, что начинается в сотни метров отсюда?» «Да, он тянется почти до самой скалы». «На его вершине зеленеет большой куст кедрового стланника. Если ползти осторожно, можно будет забраться в него незамеченным». «Самка, ты все же невероятно глупа. Что мы будем делать в этих зарослях?» «С этой дистанции я смогу стрелять по ракшасам». «Зачем? Они очень быстро поймут, откуда летят пули, и бросятся на нас». «Вот и хорошо. Ведь именно этого я и хочу добиться». «Я ничего не понимаю. Интересно, кто же из нас глупее?» «И ты еще осмеливаешься сомневаться в своей неполноценности? Демон, неужели ты забыл о стадных привычках ракшасов? Вспомни, как они атаковали нас сегодня днем». «Поясни». «В случае встречи с опасным противником они всегда действуют инстинктивно. Будучи стадными созданиями, ракшасы совершенно неосознанно делятся на две группы и стараются взять добычу в клещи. Когда они кинутся на нас, то будут зажимать с боков, окружать сзади, но на гребень практически никто не полезет. В лоб эти твари не атакуют. Вспомни сегодняшнее нападение». «Не вижу никакого смысла в твоих словах. Что толку? Нас быстро окружат и убьют. Мы не сможем справиться с таким огромным количеством низших». «Да я и не думаю с ними сражаться. Ты сможешь точно определить момент появления камня истинного мира и предупредить меня хотя бы за минуту до этого?» «Да». «Если к тому времени мы успеем подготовиться, то получим неплохой шанс завладеть камнем». «Что нам для этого надо сделать?» «Прежде всего, ты должен заминировать боковые подступы к вершине гребня». «Что это значит?» «Я тебя быстро научу. У меня есть 6 ручных гранат. Ты со своей способностью передвигаться бесшумно и незаметно поставишь растяжки в проходах между кустами. Ничего сложного в этом деле нет. Тут даже глупый демон справится». «Самка!» «Успокойся. Я всего лишь констатирую факты. Потом мы осторожно доберемся до куста на вершине и будем ждать момента появления камня». «И его заберет Орда?» «Нет. Перед самым появлением артефакта я начну стрелять по ракшасам. Они быстро поймут, откуда летят пули, дружно бросятся на нас. Скажи, у тебя есть мощное оружие демонов? Нет, я пришел выполнять долг своего рода, а не сражаться. Никто не мог предположить, что все так выйдет. А браслет на твоем запястье, если я не ошибаюсь, это Тесакор? Да, он выпускает круговую волну, высасывающую жизнь из никчемных созданий. Он поможет против низших? Нет, просто ненадолго их ошеломит, вызовет сильную боль. Кроме того, он действует на очень небольшое расстояние. Это уже гораздо лучше. Представь, они мчатся двумя потоками, обходят нас с флангов и нарываются на растяжки. Каждая граната после взрыва распыляет облако серебра. Это их немного задержит, заставит на какое-то время остановиться. И что дальше? Когда большая часть врагов сгрудится неподалеку, ты применишь свой тесакор. Он остановит самых прытких на какое-то время. Нам это не слишком поможет. Они быстро очнутся и жестоко отомстят. А мы не станем их ждать. Бросимся вперед, к скале. Завладеем камнем. Не все ракшасы будут на флангах нашей позиции. Некоторые отобьются от стаи или запоздают. Нам придется бежать прямо на них. Да, я не говорила, что это будет легко. Сможешь предложить лучший план – предлагай. Но пока все они будут на нас мчаться, я постараюсь повыбивать тех, кто может оказаться на нашем пути. Но во время рывка тебе придется напрячь все свои силы. У нас одна надежда – только на твою мощь. Самка, даже завладев камнем, мы все равно не сможем уйти. Ракшасы двигаются быстро. Они нас догонят. Я даже не смогу отправиться домой. На это потребуется хоть немного времени. Посмотри, там за скалой начинается почти голая пустошь. Ее сделали люди. В прежние времена они добывали здесь золото или платину. Старатели отвели здешнюю реку в глубокую канаву. Ракшасы терпеть не могут воду. Если мы успеем туда прыгнуть, нас понесет течение. Это хоть какой-то шанс на спасение. Я тоже не люблю эту мерзкую сырость. Ради долга перед родом придется потерпеть. Ты же уже переправлялся через реку. Там на берегу была металлическая лодка. Я убил ее хозяина и спокойно переправился. Мерзавец! А мне пришлось плыть самостоятельно, да еще при этом лишиться своего рюкзака. Значит, ты отказываешься прыгать в воду. Раз это необходимо для выполнения долга рода, я согласен. Вот и договорились. Самка, мне очень непонятно, что ты будешь делать дальше. В каком смысле? Неужели ты спокойно позволишь мне унести камень Ирдатуса? Лина усмехнулась, покачала головой. Не стану оправдываться. В данный момент я твердо намерена оставить его себе. Я этого не позволю. А кто тебя спрашивать будет? Я убью тебя. Это не исключено. Но не сейчас. Без меня ты вряд ли подберешься к скале. Демон яростно сверкнул уцелевшим глазом, но ничего не ответил. Он прекрасно понимал, что самостоятельно может и не справиться с подобной задачей. Приходилось мириться с временным союзом. Но ничего. Едва они доберутся до камня, все изменится. Больше ему эта настырная самка не понадобится. Он уйдет и без нее. Вряд ли она сможет сбежать от ракшасов. Сил у нее почти нет. Лина спокойно собирала оружие. Она знала, что ее шансы завладеть камнем невелики, но надеялась, что демон даст ей второй шанс. Практикантка его ни за что не упустит.